«Секретум финис Африке». «Посмотрим. В последнем слове первая и шестая буквы должны совпасть». «Так и есть. В обоих случаях знак Земли. Первая буква на первом слове «С» должна быть та же, что и последняя буква второго». «Прекрасно. Она тоже повторяется». «Знак Девы». «Похоже, мы на верном пути. Тем не менее, увы, не исключается, что это цепь совпадений. Надо искать закономерность». «Где искать?» «В голове. Придумывать и проверять. На эти забавы с проверками, видимо, уйдут сутки. Больше вряд ли. Потому что, запомни, нет такой цифири, которая при умении и терпении не поддалась бы разгадке». «Но сейчас у нас времени нет. Надо осмотреть библиотеку. Кроме того, без зрительных стекол вторую часть записки мне все равно не прочесть. И тут ты мне, к сожалению, не поможешь, ибо, на твой взгляд, еленские письмена невразумительно зело», — униженно лепетнул я. «Вот именно. Теперь видишь, сколь прав был Бекон? Учись! Но не будем унывать». «Возьмем пергамент и твои выписки и отправимся в библиотеку. Я чувствую, что теперь и 10 легионов ада меня не остановят». Я поспешно перекрестился. «А кто же с нами сейчас сражался? Бенций?» «Бенций с ума сходит от любопытства, что у Винанция на столе, но, по-моему, на такие каверзы он не способен. К тому же он вроде бы предлагал нам союз, да и слишком труслив, чтобы соваться ночью в храмину». «Значит, Беренгар или Малахия?» «Беренгар. С него станется. К тому же он в ответе за книгохранилище. Он терзается муками совести, знает, что выдал важную тайну, в результате чего книгой завладел Винанций. Должно быть, Беренгар старался вернуть книгу на место. Подняться в библиотеку мы ему не дали. Теперь он, надо думать, прячет ее где-то в аббатстве. Возможно, мы сумеем захватить его с поличным, если Бог поможет, когда он понесет книгу на место». «Но те же мотивы могли быть у Малахии?» «Вряд ли. Малахий имел сколько угодно времени, чтобы обыскать стол Винанция, ведь он оставался здесь один закрывать здание. Я много думал об этом, но... помешать не мог. Теперь мы видим, что опасался я напрасно. Обыск он не устроил. Делаем вывод. Малахия не знает, что Винанций пробирался в библиотеку и что-то выносил. Однако это знают Беренгар и Бенций, а также ты и я. Мог еще знать Хорхе из исповеди Адельма, но, разумеется, это не он. С такой скоростью улепетывал по винтовым ступеням, значит, либо Беренгар, либо Бенций. А почему не Пацифик Тивалийский? Или не какой-нибудь еще монах из тех, с которыми мы сегодня говорили? И не стекольщик Николай, которому известно назначение моих линз? И не этот странный Сальватор, который, как мне намекали, неизвестно зачем повадился по ночам в храмину? Надо всегда следить, чтобы круг подозреваемых лиц без веских причин не суживался. Этот Бенций хочет принудить нас искать только в одном направлении. Кто знает, вдруг Бенцию это выгодно. С виду он честен. Безусловно. Так вот учти, что первейший долг порядочного следователя — подозревать именно тех, кто кажется честным. «Какая гадость работа следователя!» — сказал я. «Поэтому я ее оставил. Но, видишь, приходится браться за старое. Пошли в библиотеку».